все, что блестит. Глава вторая. Часть вторая. «Итак», — сказал гном, перейдя от приветствий к делу. «Давайте посмотрим на эту странную зверюшку, которую вы нашли». Кейра встала со своего места и поставила зверюшку на пол. Освободившись от стальной хватки зверолюдки, шкатулка для ювелирных изделий не попыталась сразу же сбежать, как она ожидала. На самом деле имитатор просто застыл на месте, стоя совершенно неподвижно. Вместо того, чтобы задавать вопросы, Джереми схватил шкатулку и открыл крышку. Тут уж монстр осознал провал своей затеи и начал извиваться, но он не сильно сопротивлялся гному, когда тот осматривал полость его рта. Выбор-то у него в любом случае невелик. «Ха, зубы как у травоядного, язык ближе к лягушке». Он отпустил рот шкатулки, после чего та сразу закрыла челюсть и зарычала на него в ответ. Гном снял свою кожную перчатку и ткнул незащищенным пальцем в ее рот, словно пытаясь спровоцировать существо. Однако оно не укусило гнома, а просто вытолкнуло его пальцы своим языком и попыталось поспешно ретироваться. «И особой агрессии не наблюдаю». Затем Джереми взял мешок на талии и достал оттуда банку, которая выглядела больше самой сумки. Этим мешком оказалась сумка удержания. Магический предмет превосходного качества, который обладал внутренним объемом, превышающим внешний вид, в 10 раз. А хранящиеся в нем предметы весили только четверть от настоящего веса. Он открутил крышку банки и достал засушенный кусочек персика, проведя им перед моментально стихшим мимиком. Существо немедленно выстрелило языком и вырвало вкусное лакомство из его руки, а затем смачно проглотило. Гном угостил его еще двумя кусками сушеных плодов Хейльта, прежде чем окончательно убедился в своих мыслях. «То, что вы нашли, это домашний мимик», — сказал улыбающийся гном. «Довольно редкий экземпляр». «Значит, оно не опасно?» — спросила все еще сомневающаяся Раванна. «Неа. Не опаснее щенка или котенка. Его даже за монстра как такового считать нельзя». Он мягко погладил крышку шкатулки, пока та пережевывала свою пищу. На этот раз домашний мимик даже не шевельнулся, когда его трогали. «Но разве он не милый?» «Ну, наверное», — призналась Раванна. Это и вправду было умилительное зрелище. «Так мы можем оставить его себе?» — умоляюще спросила Кейра. «Я не знаю, а как о нем вообще заботиться?» «А, на самом деле это легче, чем кажется», — ответил Джереми. «Эти ребята, по большей части, сами могут о себе позаботиться. Они непривередливы в еде или питье и сожрут почти все, пока оно может пролезть им в рот. А если вы забудете его накормить, то он просто поохотится на насекомых или других мелких вредителей. Хотя стоит отметить, что больше всего им нравятся фрукты Хейльта. Лучше всего свежие, но сушеные тоже сойдут». «А вы много о них знаете», — заметила Лия. «Ну да, меня дома ждет такой же, хотя он в форме банки для печенья. Нашел его 3 года назад, когда проводил рейд на кладовку к... Неважно. Я хотел сказать, что нашел его в кафетерии. Вот и приглядываю за ним с тех пор». Он дал мимику еще несколько кусочков фруктов, прежде чем окончательно убрал банку. «Они довольно глупы, но как домашние питомцы подходят идеально. Просто не кормите себя ожиданиями, что он сможет отпугнуть грабителя или что-то в этом роде. Их челюсти настолько слабы, что даже не смогут прокусить кожу. Хотя, как вы уже сами могли подметить, привычки кусать существо больше них самих они не имеют». Затем гном осторожно поднял шкатулку и пощекотал дно. Монстру, похоже, понравилось. «Задняя часть — это их самое чувствительное место, поэтому им нравится, когда их там гладят. Но мимик может и разозлиться, если вы переусердствуете». «Ого, кажется, у вас много общего», — сказала Раванна с улыбкой. «Рови! О, Нири! Вы обе такие...» — пробормотала Лия, скрывая свое покрасневшее лицо за ладонями. «Так что если вы, ребята, не захотите его сохранить, то я с удовольствием возьму его себе», — предложил Джереми, который, казалось, совсем не заметил их щебетильных перешептываний. «Мы заберем его себе. Так же, Рови?» «Джереми, оно точно безопасно». «Клянусь своей жизнью, мисс Слайд». «Тогда ладно. Тогда я оставляю этот вопрос полностью на Кейру». «Хорошо. Спасибо, Рови, ты лучшая!» Следуя созданному образу Кейры, Бокси крепко обнял эльфийку и поцеловал прямо в губы, чем сильно обеспокоил Лию и слегка шокировал Джереми. «Кейра! Извини, я забылась. Джереми, пожалуйста, не... Я хочу сказать...» «Не бойтесь, мисс Слайд! Я профессионал, и то, что происходит в этой комнате, строго конфиденциально. Кроме того, я не занимаюсь распространением слухов». «Благодарю». «В любом случае, я предлагаю вам взять этого маленького парня и зарегистрировать. Вы можете сделать это в нашей гильдии». «Хм, мистер Ризликанг, вы можете порекомендовать некоторые книги о мимиках или об имитаторах в целом?» «О, у вас правильный подход, мисс Моргана. Воспитание питомца имеет решающее значение, если владелец планирует правильно его вырастить». Но на самом деле это даже близко не стояло к настоящей причине интереса Бокси. Во всяком случае, его уже можно считать настоящим экспертом во всем, что касается мимиков. Просто он хотел знать о проведенных исследованиях, чтобы случайно не раскрыть слишком много информации в будущем. «Энциклопедия монстров Ритфена, том 3. Там должно быть все, что вам нужно, мисс», — добавил гном. «Просто обратите особое внимание на раздел истории». «Хорошо, спасибо». «Всегда пожалуйста. Заходите, если у вас будут еще вопросы. Конечно, на них я отвечу бесплатно». «Мы воспользуемся этой возможностью, когда придет время», — сказала Раванна с деловой улыбкой. Замаскированный мимик поднял своего меньшего родственника, и три девушки покинули гнома. «Итак, как вы собираетесь его назвать?» — спросила Лия, когда они направились к гильдии дикой природы. «Как насчет Голди?» — предложила Раванна. «Я не знаю. Это немного простовато». «Пустун?» «То же самое. Может быть... О, я знаю! Красный глаз! Это из-за драгоценного камня на его крышке. Кстати, он настоящий? Я не знаю, но он очень прикольный. Во всяком случае, красный глаз неплохо. Но в целом звучит как-то слишком злобно». «Миник», — внезапно проговорила Кейра. «Извини. Это от двух слов. Мини и мимик. Поскольку он маленький имитатор, то я предлагаю назвать его Миник». «Это... я не знаю. Эта девчушка и правда тупица? Или притворяющийся гений?» — вздохнула Лия. «Миник. А что, звучит достаточно мило. Пойдемте». Кошка-девушка подняла шкатулку над головой и широко улыбнулась. «Ну, привет, Миник. Эп-эп». Похоже, что после того, как домашнего мимика покормили, он успокоился и издал несколько высоких звуков, отдаленно напоминающих слабый собачий лай. Наведавшись в офис детей дикой природы с помощью Джереми, они официально заверили его имя. К одной из его ножек была привязана яркая синяя нить, к которой крепилась легкая деревянная пластинка, служащая ему биркой. На ней четко было прописано его имя — Минник, и имя хозяина — Кейра Моргана. Девушки также пошли в библиотеку и по совету Джереми взяли третий том энциклопедии монстров Ритфена. Стремясь побольше узнать о новом питомце, все собрались вокруг одного большого стола и просмотрели все записи, в которых имелись упоминания о домашних мимиках. И найденная в записях история более чем расстраивала остроухих. Как оказалось, домашние мимики были первыми, так сказать, оригинальными мимиками. Их создателем являлся некий великий эльфийский ученый и крайне могущественный заклинатель Толь Сарош, живший около 430 лет тому назад. Хотя точный метод был потерян во времени, согласно сохранившимся записям, он утверждал, что использовал оригинальную комбинацию магии друидов и чернокнижников, чтобы оживить собственную мебель. Видимо, поскольку большую часть своей жизни он провел в уединении, то создал для себя помощников и слуг — домашних мимиков. Эти существа были созданы с чисто хорошими намерениями и не имели плохого предназначения. Ученый взращивал их настолько неагрессивными, насколько это было для него возможно. Они ничем не напоминали современных мимиков, вроде Бокси. К сожалению, увеличенная активность боевых действий с Империей привела к тому, что тогдашняя семья королевских эльфов, Ишигар, стала искать альтернативные способы победить опасного агрессора в лице наглых людишек. В то время обе страны уже стояли поперек горла друг у друга, и эльфийский доминион, как его тогда называли, находился в более или менее равной боевой мощи со все еще формирующейся империей.